Робертино Лоретти. С объявлением сухого закона жить стало катастрофически скучно. Что поделаешь? Слово дано, отступать некуда. Когда я вернулся из Москвы, в морозилке лежала все та же фляжка лимонной настойки. Силы воли мы не проявляли, просто переключились на другое. У человека есть два модуса бытия. Он может пить, но он может и не пить. Промежуточных состояний не существует, а если они и существуют, то ведут прямой дорогой в ад. У каждого состояния есть минусы и плюсы. Я никогда не подпишусь под тем, что трезвый образ жизни единственно верный. Иногда можно воздержаться. В аскезе тоже есть сила, способная порвать цепи. «Для тебя есть что-нибудь святое?» — спросил меня Гандельсман, прожив со мной под одной крышей не один месяц. Решился-таки на интимный вопрос. Я мог бы сделать вид, что задумался, но сходу ответил: «Черепаха». Четырехлетним мальчиком я встретился с ней взглядом в аквариуме города Севастополя, и она, увидев меня, открыла рот. В зеленой подсвеченной воде она шевелила ногами-ластами, показывая обывателям нежно-панцирное брюхо, и плавала, должно быть, в поисках пищи. Я запомнил на долгие недели расспросов, что же мне больше всего понравилось в Севастополе. В аквариуме я видел гигантскую черепаху. Она смотрела на меня и плавала. «И все?» — спросил Гандельсман подозрительно. «У кого-то возникает образ Беатриче, кто-то видит во сне замок Кублахан». «Так мы и жили за тысячи километров. Я в квартире, она в аквариуме. Вечерами я сочинял для нее грустные письма. «Дорогая черепаха, у меня все хорошо. Только какая-то мелкая мелочь не дает покоя, заставляет кружить по комнате, вслушиваться в пол и стены в ожидании ласкового голоса». «Хм», — сказал Гандельсман, — «в этом есть какой-то экзистенциальный мрак. Садись и пиши, хватит с нас матерных частушек». Стол был большой, он переложил свои рукописи в дальний его край, к окошку, и освободил мне место для творчества. Я тут же притащил из спальни амбарную книгу, в которой сочинял тогда стихи и рассказы, и принялся за работу. «Что? Вот так прямо будешь сидеть и писать? А что мне делать, если во мне еще осталось что-то святое?» Гандельсман пробормотал что-то и ушел в парк Ван Ворст играть в шахматы. Я вспоминал детство, но по большей части в голову приходило то, о чем я уже писал и рассказывал. Поэтому я преимущественно фантазировал. Написал, как ходил за водой к колонке у лампового завода, встретил там девочку с черным от черемухи ртом и тут же за это полюбил ее на всю жизнь. Той же ночью мы случайно встретились с ней у здания медицинского института, где в подвале томились кошки, собаки и крысы, которых алкоголики сдавали для опытов в обмен на спирт. У меня пропал кот по имени Мюллер, у нее тоже кот, Борман. Я спустился в подъямок у подвального окна, взломал щеколды и выпустил всю живность на футбольное поле у института. Кошки с медицинскими трубочками, собаки с катетерами бросились в рассыпную, заполнив собой все пространство. Мы с Кристиной бегали за ними с фонариками, но ни Мюллера, ни Бормана не нашли. Я встал, покурил в окно и решил круто завертеть сюжет. Я вернулся к амбарной книге и написал: «На следующий день Кристину похитили цыгане, летающие на воздушных шарах. В те времена они предпочитали этот вид транспорта лошадям и автомобилям. Узнав о случившемся, я тут же отправился в путь на поиски возлюбленной. Северный ветер, дующий все последние дни, указывал мне путь». Зазвонил телефон. Это была Рая, вдова одного известного писателя. «Хотите выпить?» — спросила она. «У нас такое количество водки, что мы без вас с Гандельсманом никак не справимся». Я объяснил ситуацию: пост, абстиненция, сухой закон. «Подшились, что ли?» «Записались в анонимные алкоголики». «Не надо врать. Где Гандельсман?» Рая была навеселе. «Играет в шахматы с местными евреями». «Хм, так даже лучше, приезжай один. Хочу познакомить тебя с подругой». «Не хочу. Почему?» «Мне придется оказывать ей знаки внимания, а трезвый я этого не умею». «Тогда знаки внимания будет оказывать она тебе». «Редкий мужчина откажется от таких знаков внимания». «Если человек не хочет никаких знаков внимания, ему их и не навязать». Погода была хорошая, я решил прогуляться. От Гроув-стрит до Джорнал-сквер одна остановка метро. те времена к нам с Гандельсманом часто заходил Григорий Рыскин, издававший когда-то вместе с Довлатовым, Вайлем и Генисом газету «Новый американец». Он мечтал о новых проектах и больших барышах, но в гости всегда заходил с несколькими пачками разноцветного печенья в виде мишек, белочек, ежиков. Для масштабного начинания этого было маловато. Чтобы не ехать к барышням с пустыми руками, я взял нераспечатанный пакет Гришиных мишек и поехал к Рае. Дамочек застал в теплом расположении духа. Выпили, захотели любви. Обзвонили старых ухажеров, переключились на новых. Интересно, какой репутации я достиг в их глазах. Самой вездеходной репутацией обладал Кенжеев. Когда мне показывали особ, которых он смог полюбить, моя фантазия сжималась в комок. Рая обладала хорошей журналистской хваткой и за словом в карман не лезла. Мне виделся в этом одесский опыт, хотя в этнографических тонкостях я не разбирался. «Прямо совсем не пьешь?» — спросила Рая, сделав таинственные глаза. «Давши слово, держись, а не давши, крепись», — ответил я. «А если Гандельсман твой пьет сейчас с доминошниками?» — начала соблазнять меня Райна подруга Лена. «Точно такая же на вид, но блондинка и русская». «Да мне-то что? Я присягу выполняю, несу, так сказать, караульную службу». А мой Давидик сейчас трахается на втором этаже со своей girlfriend. Лежат хорошенькие, голенькие и трахаются. Третий час уже трахаются. «Значит, скоро вернутся», — сказал я. «Составят вам компанию». «Не вернутся. Он там живет, получил квартиру от радио «Свобода». «А это тоже от радио?» — окинул я взглядом помещение. «Все-то тебе надо знать. Расскажи лучше, как у вас с Наташкой». Она попросила не распространяться. «Боится интимных подробностей? А кто их не боится?» «Тебе месяц какие девки больше нравятся, русские или американские?» «Русские, конечно, раскованные. Знают, чего хотят, в них больше счастья. Они лучше понимают, что живем одного. Патриотичный какой! Обледели они там от нищеты, стыд потеряли. С тех пор, как существуют люди, слишком мало радовался человек. А американки не радуются?» «Рая, если подходить к предмету с нежностью, даже дерево можно довести до оргазма. Американская женщина в объятиях русского мужчины расцветает на глазах. Единственная беда, что в глазах каждой из них мы видим теперь харю Моники Левински, и это наваждение навсегда». «Ты русский, что ли?» — спросила меня Лена подозрительно. «По виду так цыган какой-то». Рая запричитала. «Так ты не уважаешь женских прав? Мы и про таких, как ты, передачу делали. Невежество и хамство потрясающее. Давайте накатим», — плюхнулась она на обитую дерматином табуретку. «Ваши бабы насмотрелись порнухи и разом ушли в бляди», — заключила она. «Давайте порнуху включим», — вспомнила Лена причину моего появления. Дело приняло тяжкий оборот. «С такими тетками никакая порнуха не поможет. Я почувствовал себя мальчиком Робертино Лоретти в объятиях Долореса Барури и Голды Мейер». «Отличная мысль!» — воскликнула Рая. «Включим порнуху. Хватит политики. Мой Давид уже четвертый час лежит голенький с девкой. Никак не могут насытиться бедняжки». Факт половой активности сына где-то неподалеку неумолимо переводил стрелки в голове Раи на эротические фантазии. «Мне надо было срочно ретироваться». «Девчонки», — сказал я твердым голосом и посмотрел по очереди каждое в глаза, — «я с Гандельсманом. Так уж получилось. Не могу ему изменить даже журналистам «Радио Свобода».» Произнесенное доходило до женщин туго. «Как это? Прям по-настоящему?» — Лена даже покраснела. «Любовь зла», — ответил я с виноватой интонацией. «Оказался охоч до либеральных ценностей, особенно до гомосексуализма. Пойду я, наверное». Я положил пакетик с разноцветным печеньем на тумбочку и направился к двери. Рая, еще не до конца просекшая фатальность положения, легла на тренажер для пресса и сделала несколько упражнений, широко раздвинув ноги. «Смотри, как хорошо получается», — сказала она. «Просто секс-машина». Я переставил пакетик с печеньем на тренажер, помахал теткам ручкой и ушел. Должно же быть во мне что-то святое, кроме подводной черепахи из детства. На Гроув-стрит сидел на корточках Саид и нюхал розы у продавца цветов. Он был водителем такси. Подвозил меня как-то с Александрой в Бруклин. По дороге у него спустило колесо, но я не разозлился, а помог его поменять. Денег за проезд с меня он не взял, он был родом из Египта. Проявил благодарность по отношению к России за Асуанскую ГЭС. Мы подружились. Пару раз ходили в кафе в Джерси-Сити есть Джайро, он же Гирос. Знакомых таксистов, готовых прийти на помощь у меня, было двое. Саид и Хургио из Колумбии, с которым мы считали, что Пабло Эскобар жив. Саид был в курсе моих романтических дел. От теток я возвращался в мрачном настроении. «Поехали к Наташе», — сказал египтянин. «Отвезешь ей цветы. Нет женщин, которые отказываются от цветов». Идея была безумной, но после сегодняшнего БДСМ-шоу смахивала на нечто стоящее. Я купил розы, которые Саид уже успел обнюхать, и через полчаса был в Инглвуде. Ефимова встретила меня разочарованно. «Нажрался? Приперся. У меня сухой закон. А у меня завтра экзамен в 7 утра». В дом все-таки впустила, где мы спешно в порядке шахматной партии выпили чая под щелчки шахматных часов. «Я приеду к тебе свататься», — сказал я, — «на коне». «Что за феодализм?» Домой я возвращался по каким-то рельсам, напевая «иду домой по привычке». Саид не сомневался, что Наташка оставит меня у себя и уехал. Я же заранее был уверен в обратном. «Помнишь скромный музей, где не раз видали одного реалиста шедевр «Не дали»?» Примечание, цитата из стихотворения Иосифа Бродского Михаилу Барышникову, 1992 год. Удивительное равнодушие, которое охватывало меня тогда и сохраняется сейчас, непонятно мне до сих пор.